369. Урусвати знает, что поверх всех поколений существуют деятели, которые предвидят направление эволюции. Такие наши сотрудники могут быть находимы в разных странах и веках. Мы производим через них устремление по различным усвоениям протекающей эволюции. Но нужно понять, что такие деятели не только редки, но они не находят себе места во всех поколениях. Можно сказать, они не жители Земли, но гости, полные воспоминаний о лучших мирах. Не может быть для них легкой земная жизнь. Они полны устремления к общему благу. Но такое понятие вообще мало осознается на Земле. Они, эти труженики, не могут найти общего языка с плотными существами. Но все же со временем слова их находят некоторое признание. Только жаль, что к тому времени заветы их подвергаются многим искажениям. Сказанное приложимо и к нашей работе. Но в веках мы достаточно привыкаем к оборотам колеса жизни. Мы понимаем, что в движении многое сгорает. Даже большие метеоры подвергаются сгоранию. Но все-таки некоторые из них доносят свой алмаз до Земли. Только спокойное понимание земных процессов может проявить и весь опыт накопления. Мы называем такие наблюдения прояснением сознания. Мыслитель отлично понимал, что его учение подвергнется многим искажениям. Он говорил: «Только в облаках останутся знаки наших намерений».